Поезжайте, шпага, — нетерпеливо сказал он. Из-за уймы неотложных дел сам Фуа, к сожалению, не мог лично отвезти в морг сеньора шпагу. «Салуццо поедет с вами», — повторил он. Глава седьмая. Старший сержант Салуццо осторожно притормозил Альфу у портика виллы. Подумал, что надо, наверное, вылезти и распахнуть шпаги дверцу. Потом решил, что сойдет и так. Протянул руку и открыл дверцу изнутри. Доктор Фоа просил предупредить, что двое наших людей будут охранять виллу днем и ночью. — Спасибо. Спасибо вам за все, — прошептал шпага. Он наклонил голову и вылез из кабины. И сразу же в лицо ему впился холодными мокрыми щупальцами туман, а в ноздри проникли струи дыма. Не закрывая дверцу, он спросил, «Моя машина так там и осталась?» «Нет, ее изучают в отделе судебной экспертизы. Кто знает, вдруг следы сохранились. Но самое позднее, завтра утром, вам ее вернут». Он козырнул шпаги, дал задний ход и поехал к воротам. Шпага, не шевелясь, смотрел, как таяли в тумане красные огоньки фар. В саду ветер шевелил кусты и легонько посвистывал в ветвях, окутанных туманом. А те двое? Где два полицейских, которые должны охранять его круглые сутки? Похоже, на виллу может проникнуть целая банда убийц, и никто ее не остановит. Ему захотелось завопить, чтобы посмотреть, вынырнет ли кто-нибудь из густого тумана, чтобы прийти ему на помощь. А еще этот вопль, может быть, сотрет воспоминания о морге. Голову Эфизио обвязали, но на лице была глубокая красная рана, кровавая припухлость. А ведь он сам мог лежать на мраморной доске, бездыханный, никому на свете больше не нужный. Выпить стакан вина, граб. Но сейчас же, сию минуту. Он отворил дверь дома и увидел балайку, лежащую на турецком ковре. При появлении хозяина она подняла морду и внимательно на него посмотрела. Потом перевела взгляд в угол, отведенный под гардероб. Шпага сразу заметил черное коротенькое пальтецо с белым меховым воротником — пальто мадам Лупес. Балайка тоже не любила эту пророчицу-гадалку. От нее исходил кошачий запах, да вдобавок во время гадания балайку выгоняли в прихожую. Мадам Лупес утверждала, что собака мешает ей сосредоточиться. Просигналив хозяину о нежеланной гости, балайка снова уронила морду на лапы и стала следить за хозяином. Обычно в таких случаях он укрывался в спальне, избегая таким образом пренеприятнейшей встречи с этой ведьмой Лупес. На этот раз он решительно направился к закрытой двери гостиной. Балайка удивленно вскинула морду. Такое поведение хозяина никак не вязалось с ее прежним опытом. Шпага столь любезно поздоровался с обеими женщинами, сидевшими за зеленым игорным столом, что и Паула, и мадам Лупес просто растерялись. Подобного изменения отношения к себе мадам Лупес никак не ожидала. Шпага с размаху плюхнулся на диван. Мадам Лупес поднялась и хотела тут же уйти, но шпага жестом остановил ее. — Сидите, сидите, сеньора. Потом обратился к жене. — Знаешь, что стало с беднягой Эфизио? Паула молча кивнула. Теперь и печать, и полиция, и всякие любители сенсаций покоя нам не дадут, — воскликнул он. Открыл бар, не вставая с дивана, но до бутылки вина так и не дотянулся. Пришлось ему подняться. Журналистов на виллу не пустили двое полицейских из охраны, — глухим голосом сказала Паула. — Ах, вот как! — приободрился шпага. — Я никого не видел. «Нет, они несут охрану», — подтвердила мадам Лупис. «Они и меня сначала задержали».